Глава 9. Часы на здании суда пробили 9, становилось поздно. Настоящая ночь опускалась на крохотную улочку маленького города в большом штате, на огромном континенте планеты Земля, падающей в воронку космоса навстречу ничему или чему-то. И Том ощущал каждую милю этого грандиозного падения. Он сидел возле москитной сетки, всматриваясь в несущуюся на него черноту, которая выглядела вполне безобидно, словно неподвижно застыла. Только когда закроешь глаза и ляжешь, почувствуешь круговерть Вселенной над твоей кроватью, и уши зальет море черноты, которое подступило и разбивается о скалы, которых нет. Запахло дождем. У Тома за спиной мама занималась глажкой и брызгала водой из бутылки с пробкой на потрескивающуюся одежду. В соседнем квартале все еще работал магазин «Миссис Зингер». Наконец, незадолго до того, как магазину «Миссис Зингер» пришла пора закрываться, мама смилостивилась и сказала Тому: «Сбегай, принеси пинту мороженого, да скажи ей, чтобы поплотнее утрамбовала». Он спросил, можно ли полить мороженое шоколадом, потому что не любил ванильное, и мама разрешила. Он сжал в кулачке деньги и побежал босиком в магазин по теплому вечернему цементу тротуара под сенью яблонь и дубов. В городе царила такая тишина и отстраненность, что слышен был только стрекот сверчков в пространствах за теплыми истинно-черными деревьями, подпиравшими звездное небо. Его голые пятки шлепали по мостовой. Он перебежал улицу и нашел миссис Зингер, неуклюже передвигавшуюся по магазину, напевая мелодии на идише. «Пинту мороженого и полить шоколадом?» — спросила она. «Готово». Он наблюдал, как она неловко обращается с металлической крышкой ледника для мороженого, с мерной ложкой, битком набивая картонную коробку. Он протянул ей деньги, получил ледяную коробку и, обтирая ею лоб и щеки, хохоча, пошлепал босиком домой. У него за спиной выключались огни магазина, и только уличный фонарь мигал на углу, а весь город, казалось, готовился отходить ко сну. Открыв москитную сетку, он обнаружил маму по-прежнему за глажкой. Она выглядела разгоряченной и раздраженной, но все равно улыбалась. «Когда же папа вернется с собрания ложи?» — спросил он. «В 11, в половине 12-го», — ответила мама. Она отнесла мороженое на кухню, выделила ему особую порцию шоколада, взяла себе, а остальное убрала. «Дугласу и папе, когда придут». Они наслаждались мороженым посреди глубокой летней ночи. Мама, он и ночь вокруг их домика на маленькой улице. Он тщательно облизывал каждую ложку мороженого, прежде чем взять новую порцию. А мама отодвинула гладильную доску, оставила раскаленный утюг остывать на открытом месте, устроилась в кресле возле патефона, поедая свой десерт, и сказала: «Боже мой, знойный же выдался сегодня денёк. Земля впитывает все тепло, а ночью возвращает. Спать будем, обливаясь потом». Они прислушивались к ночи, подавленные каждым окном, дверью и полной тишиной, потому что батарейка в радиоприемнике подсела, а все пластинки, квартет «Никербокер», «Эл Джонсон» и «Две черные вороны» были заезжены до нельзя. Поэтому Том сидел на дощатом полу и смотрел во тьму, расплющив нос о сетку, пока кончик носа не оказался испещрен крошечными темными квадратиками. «Куда этот дуг запропастился? Уже почти половина 10-го». «Придёт», — сказал Том, зная наверняка, что так и будет. Он пошел вслед за мамой мыть посуду. Каждый звук, звон ложки, тарелки усиливался в раскаленной ночи. Они молча пошли в гостиную, сняли подушки с дивана кровати, вместе превратили его в двуспальную кровать, которой она втайне и была. Мама постелила постель, аккуратно взбила подушки, чтобы голове было мягко. Затем, когда он уже расстегивал рубашку, мама сказала: «Подожди, Том». «Зачем?» «Так надо». «Странный у тебя вид, мама». Мама присела на мгновение, потом встала, подошла к окну и позвала. Он слушал, как она опять и опять зовет и зовет: «Дуглас! Дуглас! Ах, Дуг! Дуглас!» Ее зов уплывал в теплую летнюю тьму и не возвращался. Эхо оставалось безучастным. «Дуглас! Дуглас! Дуглас! Дуглас!» Он сел на пол, и холодок, пробежавший по тому, не был сродни мороженому. Зиме, летней жаре, он заметил, что мама помаргивает. Ее фигура выражала нерешительность, волнение и все такое прочее. Она отворила москитную сетку. Выйдя навстречу ночи, она спустилась по ступенькам и вышла на тротуар под кустом сирени. Он прислушивался к ее шагам. Она снова позвала. Тишина. Она позвала еще два раза. Том сидел в комнате. В любой момент Дуглас откликнется с того конца длиннющей узкой улицы. «Мама! Все в порядке! Мама! Мама!» Но он не откликался. 2 минуты Том сидел, глядя на приготовленную постель, на притихшее радио, молчащий патефон, на люстру с тихо светящимися хрустальными веретенами, на ковер с алыми и лиловыми завитками. Он пнул пальцем ноги кровать нарочно, посмотреть, будет ли больно. Было больно. Открываясь, москитная сетка застонала, и мама сказала: «Том, давай пройдемся». «Куда?» «По кварталу. Пошли». Он взял ее за руку. Вместе они прошли Сент-Джем-стрит. Бетон под ногами был все еще теплым, и сверчки стрекотали громче в темнеющей тьме. Они дошли до угла, повернули и зашагали к западному оврагу. Где-то вдали, сверкнув фарами, проплыл автомобиль. Вокруг царили полнейшая безжизненность, кромешная тьма и оцепенение. Позади, то тут, то там, где еще не спали, маячили квадратики света. Но в большинстве домов уже погасили свет и уснули. Оставались несколько затемненных мест, где обитатели жилищ вели приглушенные ночные разговоры на верандах. Проходя мимо, можно было услышать скрип качелей. «Где же твой папа?» — сказала мама. Ее большая рука сжала его маленькую руку. «Ох, и устрою я взбучку этому мальчишке. Непрекаянный опять рыщет по округе, убивает людей. Никто уже не чувствует себя в безопасности. Черт его знает, этого непрекаянного, когда он объявится или где. Пусть только Дуг доберется до дому, я его до полусмерти исколошмачу». Они прошагали еще один квартал и стояли возле черных очертаний немецкой баптистской церкви на углу Чапелл-стрит и Глен-Рока. За церковью в сотни ярдов начинался овраг. Он учел его запах. Вонь канализации, прелой листвы и зеленой плесени. Широкий извилистый овраг рассекал город. Днем он был джунглями, а ночью его следовало обходить стороной, как частенько говаривала мама. Близость немецкой баптистской церкви отнюдь не вселяла в него уверенность, потому что здание было темным, холодным и бесполезным, как груда развалин на краю оврага. Ему минуло 10 лет. Он мало знал о смерти, ужасе или страхе. Смерть для него олицетворяла восковая фигура в гробу, когда ему было 6 лет, и скончался прадедушка, похожий на большого павшего грифа, тихий, отстраненный, больше не призывающий его быть послушным мальчиком, больше не отпускающий метких замечаний о политике. Смерть — это его маленькая сестренка однажды утром, когда ему было 7 лет. Он проснулся, заглянул в ее колыбельку и увидел взгляд ее слепых, остекленевших голубых глаз. Потом пришли мужчины с плетеной корзинкой и унесли ее. Смерть — это ее высокое детское кресло. Когда он стоял рядом спустя 4 недели и вдруг осознал, что она никогда уже не будет в нем сидеть, смеяться и плакать, и вызывать в нем ревность своим появлением на свет. Вот чем была смерть. А еще смертью был непрекаянный, невидимка, гуляющий или стоящий за деревьями, выжидающий где-то за городом, чтобы нагрянуть 1 или 2 раза в году в город, на эти улицы, в неосвещенные места, чтобы убить 1, 2, 3 женщины за последние 3 года. Вот что значила для него смерть. Но это было больше, чем смерть. Эта бездонная звездная летняя ночь воплощала все, что ты когда-либо ощутишь, увидишь или услышишь в своей жизни, все сразу. Сойдя с тротуара, они стали на протаренную каменистую тропу, окаймленную травами, и сверчки хором врубили на полную мощь свою барабанную дробь. Он покорно шел следом за смелой, изящной, высокой мамой, заступницей Вселенной. Вместе они достигли последнего рубежа цивилизации и остановились. Овраг. Вот на дне этого провала с тягучей чернотой неожиданным образом оказалось все, что ему не суждено было ни познать, ни постичь. Все, чему не было ни имени, ни прозвания, обитало в тени скученных деревьев среди запахов тлена и разложения. Он понял, что они с мамой остались одни. Ее рука дрожала. Он ощущал ее дрожание. Почему? Ведь она крупнее, сильнее, умнее, чем он. Неужели и она чуяла неосязаемое зло, выпускающее щупальца из тьмы, стелющееся по земле? Значит, взросление не делает человека сильнее. Нет утешения во взрослении, нет в жизни убежища, нет прочной плотской твердыни, способной выстоять перед ночью. Его обуревали сомнения. Мороженое опять ожило у него в горле, в желудке, спине и ногах, руках. Его мгновенно сковал декабрьский холод. Он понял. Все люди такие, каждый сам по себе один-одинёшенек, единица общества, но в постоянном страхе, как сейчас. Если ему нужно будет закричать, возопить о помощи, какой от этого толк? Чернота могла свалиться мигом и заглотить. В одно леденящее мгновение все будет кончено. Задолго до рассвета, задолго до того, как полиция придет и начнет тыкать лучами фонариков в темноту растревоженной тропы, задолго до того, как люди с дрожащими мозгами спустятся по галечнику на подмогу. Даже если они находятся в 500 ярдах и помощь придет наверняка, черная волна в 3 секунды вздыбится и отберет все 10 лет его жизни, и воздействие одиночества в жизни раздавило его начинающее трепетать тело. Мама тоже одинока. Она не может надеяться на святость брака, на защиту семьи, на Конституцию Соединенных Штатов или городскую полицию. В сей миг она не могла возложить надежду ни на что, кроме своего сердца. Но там она ничего не найдет, кроме безудержного отвращения и желания бояться. В тот момент это была отдельная задача, требующая отдельного решения. Отныне он должен смириться со своим одиночеством. Он сглотнул слюну и схватился за маму. «Боже, не дай ей умереть, умоляю тебя», — думал он, — «не причиняй нам зла. Папа возвращается с собрания ложа через час, и если дома будет пусто...» Мама спускалась по тропе в чащу первозданных джунглей. Его голос дрожал. «Мама, с Дугом все в порядке, с ним все хорошо». Мамин взволнованный голос срывался на высокие нотки. «Вечно он ходит по этой дороге. Я ему говорю, чтоб не ходил, но эти сорванцы, черт бы их побрал, все равно ходят. Вот так один раз пойдет и уже не вернется». «Уже не вернется. Все возможно. Бродяги, преступники, тьма, несчастный случай, смерть, одиночество во Вселенной. По всему свету миллионы таких маленьких городов. Каждый такой же темный, одинокий, отстраненный, исполненный содрогания и изумления. Пронзительное пиликанье на скрипках в миноре считалось в маленьких городах музыкой. Света нет, зато изобилие теней». Ох уж это их беспросветное одиночество, их таинственные сырые овраги. Ночью жизнь в них превращалась в кошмар, когда отовсюду здравый смысл, супружеские узы, дети и счастье подвергались угрозам людоеда, имя которому — смерть. Мама позвала в темноте. «Дуг! Дуглас!» Вдруг они оба поняли, что-то не так. Сверчки прекратили стрекотать. Полная тишина. Никогда еще в своей жизни не слышал он такой полнейшей тишины. С какой стати замолчали сверчки? Зачем? Почему? Они же никогда раньше не умолкали. Если только... Если только... Не суждено было чему-то случиться. Казалось, весь овраг напрягся, собрал в пучок свои черные фибры, отбирая энергию у окрестных полей по миле вокруг. Из увлажненного росой леса и лощин, с холмов, где псы задирали голову на луну, отовсюду великая тишь всасывалась в один центр, и они стояли в самом его сердце. Что-то произойдет, что-то произойдет через десяток секунд. Сверчки соблюдали перемирие, звезды висели так низко, что можно было ухватить их за хвосты. Они роились, раскаленные и острые. Нарастала, нарастала тишина, нарастала, нарастало напряжение. Да чего же темно и далеко от всего, о Боже! И тут... Далеко-далеко, по ту сторону оврага. «Мама! Я иду! Мама! Все в порядке!» И снова. «Мама! Это я! Я иду! Мама!» Потом через провал оврага донесся еле слышный бег теннисных туфель, принадлежавших трем несущимся и смеющимся мальчишкам. Его брату Дугласу, Чаку Вудману и Джону Хафу. Они бежали и гоготали. Звезды исчезли, как ужаленные рожки десятка миллионов улиток. Сверчки запели. Тьма отпрянула назад от неожиданности, возмущения и гнева, отшатнулась, потеряв аппетит от бесцеремонного обращения в тот самый момент, когда она собиралась покормиться. Стоило тьме откатиться, словно волне, как из темноты, вынырнули трое хохочущих мальчуганов. «Привет, мам! Привет, Том! Эгегей!» Дуглас пропах ароматами пота, травы, деревьев, ветвей и ручья. «Молодой человек, тебя ожидает порка!» — объявила мама. Она мгновенно отбросила свой страх. Том знал, что она ни за что никому об этом не расскажет. Но страх поселится в ее сердце, впрочем, как и в его сердце. Навсегда. Они шли домой спать поздней летней ночью. Он радовался, что Дуглас жив. Очень радовался. На какое-то мгновение он подумал. Далеко, в сумрачной, залитой лунным светом местности за виадуком, в долине несся свистящий поезд, словно потерянная железяка, без названия. Том лежал в постели рядом с братом, его колотил озноб. Он прислушивался к паровозным гудкам и думал о кузене, жившем далеко-далеко, там, где мчался поезд. О кузене, умершем поздней ночью от воспаления легких много лет назад. Он учуял запах пота, исходивший от лежавшего рядом Дуга. Мистика. Том перестал дрожать. «Я знаю наверняка только две вещи, Дуг», — прошептал он. «Какие?» «Ночью жутко темно. Это раз. А два? Овраг ночью не имеет ничего общего с машиной счастья мистера Ауфмана, даже если он ее когда-нибудь построит». Дуглас поразмыслил над сказанным. «Можешь повторить?» Они перестали говорить. Прислушавшись, они вдруг услышали шаги со стороны улицы под деревьями напротив их дома на тротуаре. Из своей постели мама тихо сказала. «Это папа». «Так». И оказалось.